Шары гоните, сука, шары летают без сука, стук. Шары летают вот здесь, здесь пять это месяц. Это куплет моя песня, сейчас я лети чудесно. Сейчас запишу твою мать, это диса, мёртвый час. Но у нас сейчас четверо, сука, здесь только гетера, сука. Здесь только бетров, я начинаю стрелять, блять, их у конфету, да? Их всех зуло как ветром, как тогда поехали на этом. Фул тренировки в крузере, фул тренировки в крузере. Твою не заварит, у меня спектакль, много пиздец, летает пиздак. А ты думал как? А вот так. Пойдем не сто тысяч, сука, мудак. Пока он пиздит, я ебашу перва. Фитка, сука, моя хуйня. Нихуя, сука, пиздит, дохуя. Реально это топа баян, сука, базарит как тянут. Да, думаю, что всех нас бомбят. Завтра славаю пару русских монет. Я взял тикасу, убил, получается, я педофил. Он говорит, просто не убил, как душу, курил не рюха. Вчера в его маму ходил, и пизду я конкретно. Дыхалки не хватает. Сядешь на бокс, недавно резал. Я закажу ее сокера. Слава за твоими репортами, вытерян зад. Я насрал, а ты как, сука, слезал. Как же ты меня заебал. Я тебя тут 20 вольных узидов в кармане, блять, мула. Послушай, меня сейчас дура. Ха. Сука, здесь только гетера. Они двигаются так медленно. Я их выебь, ведь так велено. А тут у chairs for you. See the has fucking mula in his pocket. Listen to me right, no you fool. Ха-ха. Bitch, here on the header. I'm the moon system. I fuck it there because it was in order. Сейчас залетит чудесно, сейчас запишу твою мать, это диса, мёртвая часть. Но у нас сейчас четверо, сука, здесь только гетера, сука, здесь только бетров. Я начинаю стрелять, блять, их у конфету, да? Их всех зуло как ветром, как завтра поехали на этом. Фул тренировки в крузере, фул тренировки в крузере. Шары зили едино, это дис нерушим. Те хуй сос все будут наказаны, ваши головы все уже заказаны. Мне уже больше показов, это дис был приказан. Это ваш последний сказ. Сказка, потому что волшебный. Сказка, потому что волшебный. Шаблоны, играла в айоску, встретил гандоны. Взял до хуя, как еблан по шаблону. И у меня фриз, это на него дис. Он такой же тупой, как мой брат, аутист. Я побывал в натуре, да я как турист. Его с анимацией, как сука, блевотный. Разрабы сосали, хватая патроны. Долбоёбы упали, как ноты. Или NYC. Супи, зелимо, злоди. Супи, зелимо, злоди. Супи, зелимо, злоди.